Глава 8. Будить он их, конечно, не стал. Уселся рядом на пол, внимательно разглядывая обоих. Хмыкнул. Кожа у белки была такой нежной и такой гладкой, точно младенческой. Ну, оно и понятно. Ей-то всего 21. Фокин первым делом на дату рождения посмотрел, когда заполучил ее паспорт. Но, если честно, вовсе не потому, что его парила их разница в возрасте. Тут он был, как и всякий мужик, эгоист. Фокина не занимали мысли о том, что будет, когда его жене исполнится 30, а ему почти 50. Когда ей стукнет 40, а ему 60. И так далее. У Гордея была хорошая генетика, и он планировал еще очень долго вести активную жизнь. И в этом смысле молодая жена была для него живой водой. Так вот, насчет паспорта, который они нынче меняли. Фокину ужасно понравилось, что Белка без лишних разговоров согласилась взять его фамилию. Сейчас ведь совсем на другое мода. Видно, чтобы не отстать от темпов эмансипации, девушки все чаще отказывались от такой практики. Иногда это было оправдано с точки зрения кармы. Но в случае с Изабеллой, от которой отказалась семья, нет. Фокин то на поле боя жизни спасающий, то в реанимации жил с уверенностью, что за всем в этой жизни, и уж, конечно, за смертью, непременно стоят какие-то высшие силы. И хоть он не ударился в одну конкретную религию, на всякий случай глубоко погрузился в каждую. Правда, конечно, как и всякий разумный человек, Гордей не принимал на веру все и сразу. Он непрерывно искал то, что нашло бы отклик в нем самом. Читал много литературы, думал. В чем-то находил смысл, в чем-то нет. Например, в истории смены фамилии Фокин смысл видел, и не маленький. Он всерьез верил, что фамилия — это не просто набор букв, сложенных в определенном порядке, а в первую очередь это энергия, за которой стоит целый род. Давая женщине свою фамилию, мужчина призывал этот самый род встать на ее защиту. Поймав себя на том, что его опять унесло в дебри философии, Фокин хмыкнул. Осторожно погладил жену по щеке. И чуть было не чертыхнулся, услышав в глубине квартиры звонок телефона. Вскочил на ноги. Едва дверь прикрыл, телефон замолк. Но тут же разразился новой мелодией. «Кто же там такой настойчивый?» «Ах да, Ромашова. Мог бы и догадаться. Он так порадовался, что она 3 выходных выбила, и ему не пришлось ничего ей объяснять. Но, видно, доложили. Одна из его анестезисток, с которой они были дружны». «С наступающим, Елена Степановна!» Взял ситуацию в свои руки Фокин. «С наступающим? Ты что это за цирк устроил, м? «Цирк? Что-то я тебя не пойму, Лена». Гордей посмотрел на часы. До Нового года еще 3 часа было. Не так и мало, но... Наверное, пора вновь накрывать на стол и, наконец, повесить гирлянду, до которой все никак не доходили руки. «Нет, он еще и издевается. Это за все хорошее, да? За все хорошее, что я для тебя сделала?» «Так-так, Лен, погоди. Давай сходу разберемся. Что ты мне такого хорошего сделала? Дала? Так я вроде особенно и не просил, правда? Ты сама за мной бегала. Окей, развлеклись. Кажется, даже к обоюдному удовольствию. Я ничего не путаю». «Мы встречались почти 2 года». «Лен, ну ты сама себя слышишь, а? Какой встречались? У тебя муж, дети». Фокин поправил скатерть. Открыл шкафчик, чтобы достать красивые керамические тарелки, которые заказывала еще его мать у одного сказочно талантливого гончара. «А теперь и у тебя, да? Так ты мне назло женился!» Гордей аж замер от такого предположения. «Нет, все же женщины странные существа. Очень странные. Им кажется, весь мир вертится вокруг них. С чего? Почему?» Он не давал ей ни единого повода так думать. Не клялся в любви. Ни разу не предложил чего-то большего, чем у них было. Например, чтобы она развелась. «Так на основании чего, господи, прости, Ромашова сделала такие нелепые выводы? Удивительно». «Или ты по залету? Что, Фокин, теперь в курсе, как это?» Ленка истерично рассмеялась. «Ты ж, наверное, думал, с тобой такого не случится, да? Что я одна такая дура?» «Боже, Лен, я вообще о тебе не думал. Вообще, понимаешь? А почему женился? Это не твое дело. Но я отвечу. Потому что встретил женщину, с которой хочу провести остаток жизни. Все. Никакой конспирологии. «Ха-ха-ха! А со мной ты трахался из большой любви к ней!» На заднем фоне у Ленки гудел телевизор. И если Гордей верно расслышал, лились какие-то голоса. Вероятно, в доме у свекров Ромашовой уже собрались гости. Туда-сюда сновали дети. На кухне стоял дым коромыслом, а она... Она ему скандалы устраивала. И несло ее, ой, несло. Фокин готов был поклясться, что фиг бы она остановилась, даже если бы осознала, что ее муж слышит их разговор. Естественно, Гордей не посчитал нужным оправдываться. Вместо этого он попрощался и, игнорируя вопли своей давнишней любовницы, сбросил вызов. Тут же последовал новый звонок. Тогда Фокин включил режим «не беспокоить» и с новыми силами принялся накрывать на стол. Время шло. Его домашние дрыхли. Гирлянда подмигивала с елочки. В приоткрытую форточку с улицы доносились смех, громкие голоса, взрывы хлопушек и новогодние песни. Фокин и себе включил телевизор. Глянул на часы. А в момент, когда он уже почти решился идти будить белку, из спальни послышалось кряхтение Гора. «Ну, наконец-то! Я уж думал, вы и Новый год проспите. Вставайте скорее, до полуночи полтора часа!» «Ох!» — белка ошалела, хлопнула глазами. «А я не одета даже! И стол!» «Да я уже накрыл! Только мясо сунь в духовку и беги, наряжайся!» Белка передала Гордею в руки сына и со всех ног побежала в кухню. «Такая девчонка еще!» Фокин не мог себе даже представить, что кто-то мог поступить с ней так. Тронуть против воли. Хотя за свою жизнь чего он только не видел. Во многом именно из-за этого он даже специализацию поменял. Но один черт. Применительно к этой девочке. Сука. Аж зубы сводила, когда думал о том, что она пережила. Возвращая его в реальность, Гор боднул отца головой. Малыш еще не держал головку. И тут ему, конечно, следовало помогать. Но Гордей отвлекся, и вот... «Сынок», — проговорил Фокин, — «Гордей Гордеевич». «Ну, звучит? Вот и я так думаю. Твоя мама знала, что делала». Стоило белку помянуть, как она заглянула в спальню. «Гора тоже нужно переодеть. Я ему праздничный комбинезончик купила. Он у нас будет оленем». «Оленем?» — демонстративно скис Фокин. «Ну, блин, белочка, ты чего? Чур, в следующий раз я ему костюм выбираю». Конечно, он шутил. Или нет? В любом случае, это того стоило, потому что его белка тут же подбоченилась. На глазах превратившись из стеснительной немного забитой девочки в эталонный образец сварливой женушки, и, сузив глаза, поинтересовалась. «И что же такого плохого в костюме рождественского оленя, «То, что ты, мусульманка, не празднуешь Рождество? Нет, погоди, олень, ты вообще серьезно?» Захохотал Фокин, легонько щелкнув белку пальцем по носу. Блин, это был кайф. Гордей как будто видел, какой она может быть. Изабелла открывалась для него. Смелела, наглела, раскрепощалась и открывалась. Да, и такой белка нравилась ему невероятно. «Но ты-то не мусульманин. Даже не представляешь, что нам с этим делать». «Ничего». «Пусть малой сам для себя решит, какой религии придерживаться, когда вырастет». «Как вариант?» – пожала плечами белка. «Давай мне сюда оленей комбинезон, я сам его переодену. А то вы еще 3 года будете возиться». И не ошибся. Белка действительно очень долго прихорашивалась. «Но когда вышла...» «Ух, он чуть не ослеп!» Она не забыла и распустить по плечам волосы. И, кажется, даже накрасила губы. Да-да, они точно блестели. Но главное, она платье надела. Немного странное, с пуговичками под горло и длинной спадающей к низу юбкой. «Не нравится?» – забеспокоилась. «У меня другого ничего нет». «Очень понравилось. А что касается платьев, то мы их купим, только скажи». «Ладно. Гор такой хорошенький, ему идет, правда?» «Быть оленем? Гордей!» Топнула ногой белка, сверкнув на него глазищами. Фокин рассмеялся, выставив перед собой в знак капитуляции свободную руку. На сгибе правой с комфортом возлежал мелкий. «Молчу, молчу! Пойдем уж за стол, а то все заветрится!» «Ты повесил гирлянду! Красиво как!» Сразу нужное настроение. Сейчас еще по бокалу шампанского, чтобы проводить старый год. И вообще будет хорошо. Ой, а я же не пью. Из религиозных соображений или сама так решила? Не знаю, сникла Белка. Гордей уже понял, что у них в семье не особо строго соблюдались традиции. Ну, ты попробуй, а там решишь, нравится, нет. На Новый год можно чуток, как мне кажется. Фокин снял мюзле с горлышка, с мягким хлопком открыл бутылку и наполнил бокалы. В этом и впрямь было какое-то волшебство. В радостном шипении пузырьков, звоне настоящего хрусталя. Белка сделала глоток, поморщилась и пригубила напиток снова. «Вот и хорошо», — подумал Фокин. «Вот и молодец». Если бы ему кто-то сказал, что ему понадобится споить жену, чтобы чуть-чуть с ней потискаться, как он сегодня планировал, Фокин бы захохотал. А теперь вот спаивал и с неприкрытой жадностью наблюдал за тем, как меняется ее взгляд. Пока он залипал, Гор с громким причмокиванием выпустил из ротика соску. Аппетит у него был хороший. Ел даже больше нормы. Белка осторожно уложила сына в коляску. Гордей накрыл его одеялом. Может, ей было и сложно, но вроде они неплохо справлялись вдвоем. Не дождался 12. И хорошо. Разве ты не знаешь, что как Новый год встретишь, так его и проведешь? Значит, сон нашего Гора будет отменный. О чем еще мечтать молодым родителям? С такой стороны я на этот вопрос не смотрела. Улыбнулась Белка расслабленно. В этот момент по телеку заиграла какая-то романтическая мелодия. Гордей обхватил жену за плечи и закружил в медленном танце, если так можно было назвать их топтание на месте. Нет, он, конечно, мог исполнить хоть танго, хоть вальс, но в случае с женой ему достаточно было просто вот так качаться с ней в ритм музыки, глядя в ее искрящиеся, немного испуганные глаза. «Так мы и не попробовали!» Фокин соскользнул костяшками пальцев по Белкиной высокой груди. «Чего?» — осипла она. «Простимулировать твои соски!» Конечно, ее взгляд тут же убежал вниз. Темная головка опустилась. Фокин усмехнулся, накрыл лапой макушку жены и груди прижал. А потом крутанул ее так, чтобы Белка к нему спиной прижалась. Качнулся, выписывая бедрами восьмерки в танце. Прислушиваясь к ней, отслеживая реакции. Такие невинные, но такие отчетливые и недвусмысленные. С хриплым стоном Фокин скользнул ладонями выше. Белка замерла. «Ну ты чего, Белочка? Неприятно?» «Не знаю». Ее тяжелое сбившееся дыхание сигнализировало о том, что он на верном пути. Привыкнув прислушаться к своей интуиции, Гордей расстегнул первую пуговичку. Белка всхлипнула. Дав ей время привыкнуть, поцеловал затылок и тонкие взбившиеся от происходящего волоски. «Мы не будем спешить, помнишь? Я обещал». В ход пошла вторая пуговица и третья. «Просто немного приласкаю тебя. Скажешь, если тебе не понравится, ладно? Я тут же остановлюсь». Голос его звучал так глухо, что он сам себя ни за что не узнал бы, если бы слышал это все в записи. Дыхание давалось тяжело. Точно так же шумно дышала Белка. Пятая пуговичка, шестая. Да сколько же их? Когда пальцы так сильно дрожат, каждая петелька — то еще испытание. Наконец-то две последних пуговички у горла. Там, где в голубой венке так отчаянно ее жизнь пульсирует. Губами по ней. Руками в разрез. Под полочки платья. Под тонкое кружево лифчика. Да по теплой, покрытой мурашками кожи к соскам. Даже теперь, когда он их только коснулся, твердым, как галька. Сдавить, потянуть чуть-чуть. До легкой ссаднищей боли. И как-то исхитриться не кончить штаны от ее потрясенного вздоха, всхлипа, от ее отклика. Бах, бах, бах! Со всех сторон, мать его! Белка вздрогнула и пугливо отпрыгнула, отдергивая одежду. «Ну ты чего, бельчонок? Это просто Новый год!» «Уже? А как же шампанское?» Понимая, что момент упущен, Фокин усмехнулся. «Мы еще успеваем! Держи! С Новым годом, жена!»